Глава 11. Алекс и Познающий почувствовали вибрации высших операторов, довольных их работой и работой стражей с помощниками. Вот и благодарность за нашу работу, Познающий. Хороший состав флотов собрали на станции. Ты наблюдал за боем? Не было времени. Латал дыры в мембранах вселенных. В таком случае один вопрос. Как думаешь, кто командовал флотами и отражал вторжение мобов? Алекс, не задумываясь, ответил. «Здесь двух мнений быть не может. Отец и Дэн, кто же еще?» «Ошибаешься, друг Алекс?» Тот взглянул на него удивленно. «Кто же тогда, если не они?» Защитой звездной системы руководила королева-мать цивилизации Сервилий Малькерна. Георгий сам разрешил ей командовать и сам выполнял ее команды. «Не может быть!» «Может, Алекс, может! Сам спроси отца!» «Разумеется, так и сделаю», — бросил взгляд на Вселенную. «Лотос нашел кластер галактик основы бытия и звездную систему Шот. Везде видны следы битвы. До сих пор собирали спасательные капсулы, и в некоторых местах еще велись схватки с кораблями мобов. Можно сказать, что велась планомерная зачистка сектора. Флотов и самой станции «Надежда» нигде не было видно. Странно. Флотов Малькерна осталось подозрительно мало». Алекс оглянулся, ища станцию. Увы, в кластере вселенных ее не было. Ее вообще нигде не было. Беспокойство стало закрадываться в его сознание. «Познающий, ты видишь станцию «Надежда»?» «Нет, не вижу. Она должна быть рядом с тобой». «Увы, ее здесь нет». «Не может быть. Странно, я тоже не вижу». «Такое может быть только в одном случае. Станция находится под покровом межвселенского поля». Тогда она сливается с общим фоном, и мы ее можем не заметить. Межвселенское поле, знаешь ли, штука серьезная. Куда они могли полететь? Просканируй сознание тех, кто остался. Сервилий сканировать бесполезно, у них коллективное сознание. Хотя нет, есть планетарная королева-мать. Алекс быстро снял информацию и стал понимать, что произошло. В сознании королевы нашел приказ Малькерны собрать все капсулы и отправить на корабли союзников. Сама она полетела на станцию «Надежда», непонятно зачем. Потом нашел отрывок старта станции, и все. Больше никакой информации в коллективном сознании нет. Познающий отец забрал Малькерну с флотами и куда-то полетел. Куда, Алекс, куда? Не знаю. «Надежда» стартовала. Георгий не стал беспокоить Алекса. Разрешение на самостоятельные действия он получил. А здесь такая возможность наказать мобов. На этот раз операцией возмездия командовал сам. Стартовали стандартно. Вышли по координатам вселенной Орос. Галактика Стактис, звездная система Чект. Вышли скрытно и стали сканировать пространство в пассивном режиме. Получалось, что планета Арторон находилась достаточно далеко, почти на обратной стороне звезды. Зато рядом космическая верфь, которая совершенно не защищена, лакомый кусок, который пропустить нельзя. Бежавшие от Малькерны флоты сгруппировались рядом с планетой Арторон. Вели себя беспечно и нападения не ожидали. Видимо, раньше никто и никогда их не наказывал за беспечность. За все нужно платить. И за беспечность тоже. Раз вступил в войну с серьезным противником, должны всегда быть начеку. Настала пора расстаться с иллюзиями и понять. Космос не прощает ошибок. Георгий связался со своими командующими и сбросил информацию проведенного сканирования. После того, как те ознакомились, продолжил. «Сделаем так. Дэн и ты, Малькерна, атакуете флоты, которые собрались у планеты Арторон». Ты обещала атаковать вожака. Вот и выполняй обещание. Ютел, твоя задача — разбить основную базу мобов. Вот она, недалеко. Можешь уничтожить вместе со спутником. Там у них много кораблей, готовых к выходу в космос. После выполнения боевой задачи присоединяешься к Малькерне и Дену, если потребуется твоя помощь. Талис и Тусиус с флотом аробов атакуете верфь. Она рядом. По окончании возвращаетесь на станцию». «Логун, с флотом Каниша остаешься в резерве. Задача ясна?» «Ясна. Только пока мы с королевой будем лететь к флотам мобов, они приготовятся к встрече». «Разумное замечание. Талис и Тусиус, выводите флоты и атакуете верфь. Станция совершает прыжок к планете Арторона и выпускает флоты Малькерна и Дена, после чего перебрасывает флот Ютала, и он уничтожает базу. Труднее всего будет Малькерне и Дену, но мы вам поможем, как только выполним поставленные задачи. На этот раз никто вопросов не задал. Приступили к выполнению. Талис и Тусиус вывели свои флоты в космос и оказались в зазоре между маскирующим полем и станцией. Георгий подвел станцию на дистанцию дальнего выстрела, открыл тоннель в маскирующем поле, и корабли устремились в атаку. Как только последний корабль улетел за маскирующее поле, закрыл тоннель и совершил прыжок к флотам мобов у планеты Арторон. Действовали аналогично, но, учитывая, что флоты гораздо больше, открыл несколько десятков тоннелей для кораблей. Со стороны казалось, что они появляются из ниоткуда. Закончив десантированием в этой точке, отправился к базе, чтобы высадить там флот Ютала. Талис сосредоточился на операции. Он атаковал верфь в лоб, тогда как Тусиус со своим флотом с фланга начали бить ракетами с дальней дистанции. Никакого сопротивления. Подлетное время ракет 30 секунд. Никто ракеты не перехватывал. Они все нашли свои цели и взорвались. От верфи во все стороны полетели обломки. А флоты Талиса и Тусиуса поливали их огнем, пока от верфи не осталось даже воспоминания. Атака оказалась настолько успешной, что оба командующих, увлекшись, не заметили, как всю ее разгромили. Докладывали Георгию в приподнятом настроении. «Хорошо, молодцы! Готовьтесь завести флоты на станцию. Скоро буду!» Начало операции очень успешное. Сейчас он не хотел бы находиться на месте вожака мобов и был прав. Вожак находился в своих апартаментах, ведя неспешную беседу со своими командующими о том, как прошла атака на цивилизацию Сервилей, где были допущены ошибки и промахи. Вошел оператор и доложил, что верфь подверглась нападению неизвестными флотами и полностью разрушена. «Как разрушена? Кто напал?» Нервно выщелкивал он вопросы, на которые ответа нет. «Все срочно к своим флотам! Боевая тревога! У нас гости, нужно их примерно наказать». Командующие без вопросов отправились к своим флотам, но вылететь не успели, увидев в небе вспышки и понимая, что там идет бой. Звездная система подверглась массированной атаке. Вожаку доложили, что флоты у планеты атакованы кораблями Сервилей. «Не может быть, потому что не может быть никогда! У них нет таких технологий!» Его прервал связист. «Вожак, на связи королева цивилизации Сервилей Малькерна!» Вожак оцепенел, но разрешил соединить. Образовалась голограмма огромной рептилии, которая хищно скалилась. Пошел перевод. «Вожак, как и обещала, я прилетела и вижу, ты не готов меня встретить». «Плохо. Я разобью твой флот, а потом уничтожу планету». «Зря ты, вожак, атаковал мой сектор». Один великий воин сказал: «Не буди лихо, пока оно тихо». А ты действовал неосмотрительно и разбудил. К вожаку наконец вернулась способность щелкать, и он ответил: «Удивило, не ожидал. Но так не воюют. Дай подготовиться, и потом сойдемся в битве». «Вожак, ты слышишь себя? Понимаешь, о чем щелкаешь? А мне ты дал возможность подготовиться? А ты меня предупредил, что атакуешь?» «Нет. Получай все, что заслужил, и запомни, посеешь ветер, пожнешь бурю». Он понял, пощады не будет. «Королева зря не говорит. Сказала, сделала. Главное, права во всем. Так с мобами еще никто никогда не обходился. Речь идет не об унижении флота, а об уничтожении цивилизации. Нужно спасаться самому и спасти то, что можно спасти». Он приказал задействовать в звездной системе общую связь. «Говорит вожак цивилизации мобов. Наша звездная система подверглась атаке флотами Сервилей. Все, кто может, уходить в порталы на резервную базу. Тот, кто на планетах, укрыться в подземных бункерах. Мы отомстим за эту атаку», — сказал так, даже не надеясь, что выполнит обещание. После обращения к цивилизации спустился в бункер, и там по специальным тоннелям его доставили на запасной флагман, который стартовал с планеты и сразу ушел в портал. Что случится со звездной системой и цивилизацией, его уже больше не интересовало. Он начинал жить будущим. Малькерна остервенело атаковала флоты мобов, так как будто рвала добычу. Никакой пощады. Обломки быстро заполняли пространство. Флоты не успели уйти в портал, слишком внезапно их атаковали сервилий. Дэн тоже атаковал, но вел бой аккуратно. Если корабль подбит, то старался не добивать его. Все же часть флота мобов смогла уйти в порталы, остальных расстреляли, как в тире. «Георгий, мы закончили, можешь нас забирать». «Понял, Маркерна, скоро буду». «Один вопрос. Могу я уничтожить планету, чтобы неповадно было атаковать сервилий?» «А ты обещала вожаку уничтожить?» «Да. Обещание надо выполнять». Малькерна провела бомбардировку планеты сверхмощными зарядами. Те углубились в кору планеты и взорвались. Георгий едва успел собрать флоты под покров защитного поля, как планета взорвалась, разбрасывая во все стороны огромные куски. Но на станцию это никак не действовало. Ютл рассказал, что атаковал базу мобов и просто расстрелял. Никто не оказал сопротивления. «Поздравляю все экипажи флотов и командующих с победой! Вот это настоящая победа! Мы разгромили флоты мобов и показали им, кто во Вселенной хозяин. Заводите корабли в ангары!» Настроение у всех отличное. Задачу выполнили и возвращались домой с победой. Как только завели флоты, Георгий стартовал и через некоторое время вышел в пространстве Вселенной Лотос в звездной системе Шот.